Он подыскивал подходящие слова. «Совсем особое отношение». Билл улыбнулся. «А в январе я хотел бы...» — у него подступил комок к горлу. «Разделить с тобой радость рождения ребенка. Это чудо, Адриана. И я хотел бы разделить его с тобой, если мне повезет, и я еще буду тебе нужен». «Это не тебе повезет», — сказала она со слезами на глазах. «Это мне повезет». «Почему тебе хочется все это ради меня делать?» — спросила Адриана, все еще немного смущенная и озадаченная. После усердных стараний Стивена расстаться с ней, так трудно было поверить, что нашелся кто-то, пожелавший быть с ней рядом. «Мне хочется делать все это, потому что я тебя люблю», — просто сказал Билл. «И я хочу, чтобы ты знала, это для меня в самом деле новая отправная точка в жизни. Я многие годы серьезно никем не увлекался, пожалуй, со времени развода. Еще я обещал себе, что никогда больше не буду иметь детей. Я не хотел бы полюбить твоего ребенка, а потом потерять его, если ты меня оставишь. И все же готов использовать этот шанс. Даже если ты решишь оставить за собой право снова принять в дом Стивена, вздумай он после рождения ребенка вернуться, я воспользуюсь своим шансом сейчас. Пусть с моей стороны это риск, но я на него иду, чтобы быть с тобой. Только не забывай информировать меня о происходящем, как ты забыла сказать мне о беременности». «Я не забыла», — возразила Адриана. Билл улыбнулся. «Да, я знаю. Ты просто не сказала об этом. Небольшое упущение». «А как ты собиралась объясниться, если бы в один прекрасный день слопала меня вместе с содержимым моей квартиры?» Билл обожал подтрунивать над ней. Адриана обиженно швырнула в него салфеткой. «Не надо преувеличений. Я столько не ем». «Не ешь, но должна есть. Ребенку это необходимо». Адриана посерьезнела. «А ты не боишься так рисковать? Что, если Стивен все-таки вернется? Он имеет право жить с ребенком, а ребенок с отцом. Я обязана это право соблюдать». «Я с тобой не согласен. Я не считаю, что ты имеешь в отношении него какие-то обязательства после того, как он с тобой обошелся. Но раз ты такого мнения, я вынужден его уважать. Но не думаю, что он вернется. Маловероятно, чтобы кто-то, кто добровольно отказывается от родительских прав в штате, где их не лишают даже за массовое убийство, планировал вернуться и стать образцовым папашей. Но, может, я ошибаюсь? Я тебе сказал, я иду на риск из-за любви к тебе». Когда он это произнес... Адриана поднялась со своего кресла, подошла к нему и поцеловала. С улучшением ее самочувствия в последние два дня страстность их случайных поцелуев возрастала. Адриана гадала, что ждет их по возвращении в Лос-Анджелес, но до отъезда мальчиков вопрос об интимных отношениях с Биллом на повестке дня не стоял. Последний вечер в гостинице они провели в тишине и покое, сидя вдвоем на террасе, глядя на звезды и держась за руки. Вдруг Билл засмеялся и посмотрел на Адриану, чувствуя себя ужасно счастливым. «Ты понимаешь, какое это безумство? Я влюбился в женщину, у которой пятый месяц беременности. Представляешь, как будет смешно, когда ты не сможешь наклониться и увидеть свои туфли». Но очень современный роман. Адриана тоже стала смеяться, так они и сидели, хохоча над абсурдностью ситуации. «Знаешь, это прямо-таки сюжет для кинофильма. Парень встречает девушку в супермаркете, по уши влюбляется в нее, и они продолжают встречаться. Девушка замужем, но муж ее бросает, узнав, что она беременна его ребенком. Парень из супермаркета снова появляется, и у них начинается большая любовь. Она ходит с огромным пузом, они женятся. Рождается ребенок, и дальше они живут очень счастливо». «Толково, а? Может, я использую это в сериале?» «Но так будет слишком просто. В сериале ты должна была бы убить Стивена. забеременеть от кого-то совершенно постороннего,